Глава пятая. И вообще не у себя дома. У меня немало жизненной энергии. Перестарался, едва меня не убил. Приподнявшись на локте, замечаю другую странность. Я переодета. На мне большая мужская рубашка. Замечательно. А что еще вчера произошло? Проснулась? Как самочувствие? Лайн вошел с подносом и окинул меня беглым взглядом. Твоего котейку я уже накормил. «Ужас, но эта мелкая тварь жрет почище тигра. В доме совсем не осталось сливок и колбасы». «Ничего, спасибо», — откликнулась я. «Ничего, это лучше или хуже?» — потребовал уточнения убийца. Он поставил поднос на прикроватный столик и повернулся ко мне. Рука опустилась на мой лоб. «Хм, а он и правда вроде бы что-то смыслит во врачевании. Интересно его действие. Это способ поставить диагноз или нечто другое?» «Да». «Ой, я что, спросила вслух?» Я покраснела и отвела взгляд. Убийца усмехнулся, а ситуация запуталась еще больше. «Ты сильно болеешь», — лаконично пояснил он. «Пока останешься у меня, твоим я сообщил. Мелина сказала, вернешься, получишь за все и сразу. Передаю дословно. Пей». Это она прислала. Мне под нос сунули внушительную кружку, благоухающую не очень аппетитно. Понятно, знаменитое зелье Мелины. Я этот запах узнаю из всех прочих. Не буду, — скривилась я. Слушай, хватит капризничать. Я тебе кто, нянька? По 100 раз уговаривать. Пей и все. Молча забирая кружку, я случайно попробовала ее разлить. Не вышло. Реакция у Лайна потрясающая. Он играючи перехватил и кружку, и мою руку. «Обалдеть! Мне тебя еще и поить? Открывай рот и пей!» «Не надо, я сама!» «Не зли меня, вредина!» Он начал выходить из себя. Я печально вздохнула, констатируя, если человек дуб, то пилить его бесполезно. И поднесла кружку ко рту. «Ой, заберите меня, темные ведьмы!» Лучше бы я и правда ее пролила. Горячий противный напиток. Смесь трав настолько сильная и едкая, что слов нет. Тут же обожгла желудок. Я послушно выпила все, скривилась, схватилась за живот и пыталась справиться с подхватившей горло тошнотой. «Плохо?» — удивился наставник. «Тошнит», — прохрипела я. «Странно, я заварил строго по рецепту». Он выглядел расстроенным. «Оно всегда такое противное», — поспешила успокоить я. Желудок постепенно смирился. Я смогла разогнуться и сесть. «А можно я домой пойду, пока ты меня до смерти не залечил?» Ох, не стоило мне этого спрашивать. Наградой стал буквально испепеляющий взгляд Лайна, выражающий сомнение в благополучии моей психики, который дал исчерпывающий ответ, причем без слов. «Нет, тебе даже ходить нельзя. Лежи у меня». «Мне скучно. Можно я что-нибудь пособираю?» «Нет». Он снова начал раздражаться. «Читать тебе тоже нельзя». Он вышел из комнаты, сердито хлопнув дверью, и я осталась одна. Спать больше не хотелось, а делать было абсолютно нечего. Я осмотрелась, нашла взглядом часы. Они висят на стене напротив кровати. Удобно. Уже 10. Судя по положению солнца за окном, утра. Ха! Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его. Кстати, а я ведь так и поступила. Продолжаю осматриваться. Большая просторная комната, спальня, похоже, принадлежащая мужчине, прирожденному бойцу, воину, наверное, самому Лайену. Оружие везде, мечи на стене, боевые и заточенные. Ножи на подставках, специальные подушки на двери и просто на комоде. Нейтрального цвета обои на стенах, очаровательная лепнина на потолке, большой магический светильник в центре потолка, несколько бра по стенам, стеллаж с книгами налево от кровати и сама кровать, большая, просторная, с балдахином, шкаф метра три длиной и, напротив, стена с двумя огромными окнами, занавешенными легким, но дорогим тюлем. Красиво, мне здесь нравится. Дверь приоткрылась, и ко мне вошел Марек. «Привет умирающим, как дела?» — широко улыбнулся он. Я радостно рассмеялась и подпрыгнула на подушках, сгорая от нетерпения завести беседу. «Ничего, а у тебя?» «Так себе», — признался он. «Были лучше, пока я не решил заглянуть в гости к Лайну, ведь он с порога отправил меня к тебе развлекать. И как тебя развлечь?» Я скромно потупилась и прикусила губу. «Это ты на что намекаешь?» Он явно удивился. «Расскажешь, что произошло на королевском балу?» «Ну...» Марек смущенно почесал в затылке и присел на краешек моей кровати. «Нас с Петером попросили за тобой приглядеть. Пригласительных билетов у нас не имелось, поэтому мы решили обстряпать это дельце на свой манер». Вырубили тройку-пятерку стражников, залезли на крышу дворца, привязали пару веревок к декоративным башенкам и спустились по ним вниз к окнам. В самый раз успели, чтобы увидеть начавшийся в зале переполох. «А вы сумели разглядеть того, кто в меня стрелял?» — с надеждой спросила я. «Извини, девочка», — виновато развел руками Марек, — «но нет. Балкон бального зала почти не освещался». Я заметил лишь закутанную в плащ мужскую фигуру, и все. А потом там закрутилась такая свистопляска, что нам стало не до него. Извини. Я печально улыбнулась и чихнула. Итак, моя попытка уличить Магнуса во лжи с треском провалилась, вернее, с чихом. «Эй, нет, инфекция ходячая, так дело не пойдет. Пусть с тобой сам Лайн сидит, а я себе здоровым нужен». Засуетился пожилой воин. Он выскользнул из комнаты, оставив меня в одиночестве. И лишь после его ухода я поняла, что забыла спросить Марека о главном, о том, кто именно попросил его приглядеть за мной. Мне оставалось надеяться на наступление более благоприятного момента для этого вопроса и копить силы. Прикрыв глаза, я стала ждать дальнейшего развития событий, и дождалась. Снова проснулась я уже ночью или вечером. Часы с магической подсветкой показали 10, но на сей раз точно не утра. Сколько же можно спать? Я с трудом поднялась и направилась к двери. На пороге тут же возник Лайн, преградивший мне путь. «Интересно, что он тут делает? Спит под дверью?» «Ты куда?» «В туалет». Он поддержал меня под руку и проводил в ванную. Посетив туалет, я решила искупаться, надеясь на освежающее действие водных процедур, а то тело неприятно пахло и стало липким. Я наполнила ванну водой, развела ароматическую пену и погрузилась в нее с головой. Мышцы расслабились, наливаясь свежей силой и магической энергией. Меня охватило блаженство. Дверь открылась. В ванную комнату вошел Лайн, окинул неприязненным взглядом мою макушку, торчащую с пены, и раздраженно спросил. «Предупредить не могла, что купаться собираешься. Я наивно подумал, будто ты уже умерла». «И не надейся, не дождешься», — отмахнулась я рукой. Затем спросила. «А шампуня у тебя нет?» Он прошел к раковине, достал из укрепленного на дне шкафчика пузырек и протянул его мне. Затем вышел и принес другую рубашку, полотенце и халат. Ты никак не могла дома болеть. Обязательно надо было ко мне прийти. Конечно. Вдруг ты обо мне забыл. Не удержалась от подколки я. И не надейся. О такой особе, как ты, не забудешь, даже если очень захочешь. Передразнил меня Лайон. Если захотеть, то забыть можно обо всех. Не все согласятся, чтобы их забыли. Эта фраза прозвучала как-то многозначительно. Интересно, на что он намекает? Так игриво и непринужденно мы перекидывались язвительными репликами. С Лайоном я чувствовала себя на удивление просто и легко. Когда он пребывал в хорошем настроении, то производил вполне приятное впечатление. Я начала уставать, но возвращаться в реальный мир не хотелось. Убийца, наверное, понял мои мысли, ибо молча отвернулся, пока я одевалась, а затем помог добраться до кровати. Ее он тоже перестелил. «Устраивайся поудобнее. Вот тебе кружка с настоем от кашля. На всю ночь должно хватить. Вот книги. Их Марок принес от Мелины. Какие-то приключения тебе должно понравиться. Если не захочешь спать, читай, но только пока глаза не устанут. Будешь вести себя хорошо, завтра дам что-нибудь собрать». «Буду», — с энтузиазмом пообещала я. Он усмехнулся и вышел. Сон не приходил, поэтому я прижала к себе благодарно мурлыкающего котенка и с удовольствием взялась за книгу. Она захватила меня целиком, а придуманный автором мир оказался на удивление правдоподобным. «С добрым утром, Соня!» «Мы хотим завтракать», — сообщила я, подразумевая себя и рыжую животинку, разделяющую со мной кровать. «Вообще-то уже время обеда», — насмешливо поправил Лайон, входя в комнату. «Ты спать во сколько легла?» «В 5», — честно призналась я, потягиваясь. «А что?» «Как самочувствие?» «Наверное, лучше. Кости не болят». «Хорошо». Он принес другой настой, поставил кружку на столик, забрал книгу и вышел. Я немного подумала и поднялась с кровати, хотя меня и пошатывало, но в целом я чувствовала себя сносно. Нет, почти хорошо. Тело начинало слушаться. Котенок весело скакал по комнате, так и норовя подкатиться мне под ноги. Прогулка до туалета, купание, я вернулась и попала на завтрак, поданный в постель, совсем как в книге, которую я читала прошлой ночью. «Романтика?» — восхитилась я вслух. «Ты о чем?» Убийца оторвался от кофейной чашки и бросил котенку ломтик ветчины. Маленькая тварь с урчанием впилась в мясо зубами, когтями, изображая охоту. «Мужчина подает завтрак в постель. Разве это не романтика?» — наигранно вздохнула я, закатывая глаза. Лайон польщенно рассмеялся. Я улыбнулась. «Как хорошо!» После завтрака он положил мне на кровать коробку с небольшими деталями. «Яныш принес. Сказал, что, вероятнее всего, это от одной куклы. Собирай». «Спасибо, хоть я ему и не верю». «Я тоже», — красноречиво прижмурил веки убийца и вышел, предоставив мне возможность заняться любимым делом. Он несколько раз заходил и приносил что-то еще. Я порой отвлекалась, но не часто. Зато к вечеру гордо похвасталась собранной вещью. Непонятно, от чего и для чего это, но зато готово. Спираль, по бокам 4 узких лепестка — а в центре куклы размещается большой рубин. Предназначение неясно, хотя меня преследует навязчивая мысль, будто некоторое время назад я уже видела нечто подобное. Вопрос, где и когда? Лайон посмотрел, одобрительно покивал, выслушал мои сумбурные возгласы и похвалил, после чего забрал коробку и готовую куклу. «Все, хватит, ты сегодня весь день ее собирала. Пора отдыхать». «Хочу завтра продолжить», — напомнила я, указывая на коробку. «Я так и понял. Иди купаться и укладывайся спать. Рано пока собирать каждый день устанешь». «А что я тогда завтра делать буду?» — ужаснулась я. «Книжку читать. Та, насколько я понял, тебе понравилась». «Очень. такое забавное приключение, путешествие. И любовь, — язвительно добавил он. Да, — согласилась я. Неужели он тоже читал? Нет, — словно угадав мои мысли, поморщился он. Женская белиберда. Но по моей просьбе Марек пообщался на эту тему с твоей кухаркой и выяснил ее пристрастие. Если в книге не про любовь, то читать ее она не станет. Конечно, — поддержала его я. Мелина хоть и ведунья, но все-таки женщина со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следовательно, с тараканами в голове, — скептично хмыкнул мой наставник. Возможно, но не стоит так сильно преуменьшать ее таланты и способности, — излишне эмоционально запротестовала я. Убийца бросил на меня настороженный взгляд и вышел, сказав на прощание. «Поверь мне на слово, ты мало чего смыслишь в способностях своей прислуги». Эта фраза прозвучала непонятно и весьма зловеще. Дверь за ним закрылась. Я обиженно надула губы. «Вот что за человек, а? Он просто физически не может оставить последнее слово ни за собой. Сколько я с ним не общаюсь, он упорно всегда высказывается последним, даже если это сугубо банальная фраза типа «пока». Ладно, у каждого свои странности, все мы с причудами, как сказал кто-то из древних. Сейчас я закрою глаза на его заскоки. А потом он не заметит мои. Именно на таких взаимных уступках построены все человеческие взаимоотношения. Те, кто не понимает сего простого правила, обычно оказывается на обочине человеческого потока или стоит столбом посреди движения. Нельзя жить, не идя ни на какие уступки. Конечно, чисто в теории все возможно, но на практике такие индивидуумы попадаются крайне редко. Вода, чистая рубашка, свежее белье. Нет, общаться с магом, сильным в бытовых мелочах, все-таки приятно, порой чересчур. К хорошему привыкаешь быстро. Начинаешь воспринимать удобство как норму и относиться соответственно, как к должному, а этого никто не любит. В один прекрасный момент лишают тебя привычного всего. Привыкать к другому, худшему, сложнее и неприятнее. Но все, хватит отвлечений, мне подобное не грозит. Хотя в этот момент, наслаждаясь комфортом дома Лайена, созданного каким-то сильным магом, подозреваю, что самим Ириеном, я думала о вполне конкретном человеке, никак не выходящем у меня из головы. О бездомном, уродливом и грязном мужчине, блуждающем сейчас по самым темным городским закоулкам. Наверное, сердцу не прикажешь. Рядом со мной такие красавцы, как Лайен и капитан Пуговица, а меня бы угораздило влюбиться в другого, в ничем не примечательного нищего оборванца. Как говорится, не стоит ждать чудес от жизни, чудите сами. Следующее утро началось рано. Еще не было 8, как я проснулась, за ночь отлично выспавшись и отдохнув. Надо встать. Купание, переодевание и приготовление завтрака заняли довольно много времени. Я намеренно производила изрядный шум, но нашу с котенком компанию никто не разделил. И поэтому у меня даже мелькнула мысль, наверное, Лайна нет дома, раз он еще не появился. Но проверять свою версию я не стала. Вдруг он просто спит. Демонстративно погремев на кухне посудой, я разогрела чайник, сварила кофе и даже почти отважилась на приготовление чего-нибудь съестного, как пришел хозяин, мрачный, с синяками под глазами и взъерошенными волосами. То ли не выспался, то ли вообще не ложился. «С добрым утром!» Судя по голосу, утро у него в принципе добрым не бывает. «В духовке есть пирожки, а на леднике мясо и салат. Если хочешь, разогрей вчерашний суп». «С добрым утром!» «Нет, я ограничусь пирожками, только я их подогрею, ладно?» «Я тебе мешаю? Извини, иди спать, я сама управлюсь». «Да?» Он с сомнением посмотрел на меня, но после моего уверенного кивка все же удалился. Правда, ненадолго, ибо спустя 5 минут на меня упала сковородка. а затем противень с пирожками попытался съехать на пол. И, наконец, я не нашла спички, а от магического огонька духовка работать не хотела. «Отойди оттуда, пока ты еще не все переломала!» Язвительный голос Лайна заставил меня подпрыгнуть, и я больно ударилась об угол плиты. «Я не слышала, как ты подошел. Боюсь, мои интонации получились чересчур обвиняющими, но ничего с собой поделать не могу, волнуюсь». «Ты никогда ничего не слышишь. Зато я все. Подвинься, а то моя кухня не перенесет такого варварского обращения». У него огонь загорелся сразу. Пирожки он подогрел. И уже через пару минут я с наслаждением завтракала. Убийца ограничился чашкой травяного чая. Выглядел он на редкость злым и недовольным, а также чем-то изрядно озабоченным. Я почувствовала себя виноватой. «Извини, что побеспокоила. Обещаю, впредь подобное не повторится. Я сейчас доем и уйду, потому что чувствую себя хорошо. Прости за доставленные неудобства». «Ага, извинись еще десяток раз, и я тебя вообще прибью. Хорошо она себя чувствует, зато соображает не очень». Я только собиралась возразить, как он продолжил. «Скажи, а когда ты ко мне ночью в дождь пришла, тоже хорошо себя чувствовала?» «Я уже извинилась». «За ту ночь еще нет, но, сдается мне, успеешь». «Извини». «Началось». Он поднял глаза к потолку. «А ты не умеешь завтракать молча?» «Умею, но не буду. Привыкай к нормальному человеческому обществу», — огрызнулась я. «Когда-то мне все-таки придется рассказать ему о том, что сообщила цыганка Зара», — вертелась у меня в голове. «Ведь ради этой новости я к нему и приперлась. О том, что мы предназначены друг другу и...» «Привыкать? Ты у меня жить остаешься?» Ненатурально удивился убийца, выводя меня из задумчивого состояния. «А с какой это радости?» «Нравится мне здесь», — насмешливо выдавила я. «Не строй из себя слишком умную», — иронично посоветовал Лайон. «А я и не строю», — злорадно сообщила я, — «но на фоне тебя это как-то само получается». «Замечательно. Дожили. Клянусь, всех последующих умирающих вместе с их кошками буду выкидывать на улицу», — буркнул он вполголоса, адресуя оную реплику самому себе. «Ну, ясно. Делает вид, будто мы с котенком ничего для него не значим». Котенок поднял мордочку от блюдца с молоком и обиженно мявкнул. Я хмыкнула и отвернулась. Лайон не обратил на мою реакцию никакого внимания. Вместо этого спросил. «Кстати, ты когда собираешься рассказать мне всю правду? Хотя бы в качестве благодарности за лечение и еду?» «Какую правду?» — почти испуганно промямлила я, оттягивая начало неприятной беседы. «Правду обо всем», — напирал Лайон. «Начни с того, где ты подобрала эту беспородную животину, и каким боком в твою историю затесался маг Ириен». «Каким?» Я шумно перевела дух, набрала побольше воздуха в легкие и заговорила. «Нет, начинать нужно не с котенка, а с кое-чего другого. Итак, я пришла в себя на пути к замку Альба». «Ну и дела», — изумленно выдохнул Лайон после того, как я закончила рассказ и отпила глоток воды, смачивая пересохшее горло. «Выходит, Магнус и вправду нас предал, покушался на тебя и...» Тут он обалдело помотал головой. «Ахира! Ах, она гадина! Никогда бы про нее такого не подумал. Остерегайся, если Янош случайно узнает, кто угрохал его любимую женушку, то он тебе отомстит. И что ты собираешься делать дальше?» «Где мой Ритий?» Вопросом на вопрос ответила я. «Здесь». Убийца встал и вынул из кухонного шкафчика кинжал богов, завернутый в чистую тряпицу. «Я припрятал его на всякий случай и не показывал ни Яношу, ни Магнусу. Выходит, не зря. Лайон подал Рите мне, весьма довольный своей интуицией. «Кажется, я знаю, как и где можно добыть третий кинжал», — поделилась я, наблюдая за ним. «О, это сейчас главное!» — он восхищенно прищелкнул пальцами. «Лара, ты умница!» Я скептически посмотрела на него, размышляя, стоит ли озвучивать то, что действительно важно. Могу ли я положиться на его преданность? Никогда не лги тому, кому доверяешь. И помни, доверять нельзя никому. Так когда-то учил меня папа, но теперь у меня не было иного выхода. Я нуждалась в помощи и искренности Лайна. А поэтому я набралась смелости и произнесла. «Нет, главное не это, Лайн. Главное то, что, по словам Зары, пробуждающие должны работать в паре, и сила, связывающая их между собой, — любовь». «Не понял». Убийца ошеломленно моргнул и с размаху сел на табуретку. «Что значит любовь?» «То и значит», — огрызнулась я, раздосадованная его скудоумием. «Пробуждающие, он и она, должны иметь интимную связь. Дошло?» «Не-а», — мертвенно побледнел он. «А зачем ты мне это говоришь? Я-то тут при чем?» «Идиот!» — заорала я, окончательно выведенная из себя. «Зара описала мне тебя. Моя пара — это высокий, смуглый, темноволосый мужчина. Мой муж или любовник. Это ты, Лайон. О, я понимаю, что ты отнюдь не пылаешь ко мне страстью, да и я от тебя не в восторге. Но ради счастливого будущего всего мира я готова закрыть глаза и потерпеть тебя в своей постели». «Нет», — вдруг печально сказал он, — «это невозможно, малышка». «Почему?» — оторопела я. «Много будешь знать, скоро состаришься», — насмешливо бросил Лайон. «Чего?» — я приподнялась со стула, чувствуя приближающийся обморок. «Что ты сказал? Повтори». «Лара, я не могу стать твоим мужем или любовником», — печально пояснил убийца, берясь за завязки своей всегдашней маски, скрывающей его лицо. «Я узнал тебя сразу же, как только увидел. Я оберегал и защищал тебя по мере возможности, но я никогда не стану вторым пробуждающим, ибо я твой старший брат». Его маска упала на пол, являя мне незабываемое любимое лицо. «Ларс!» — ошеломленно ахнула я. «Ларс, это ты!» И картинно хлопнулась в обморок, угодив в его надежные, широко распахнутые объятия. Я сидела у брата на коленях и недоверчиво скользила пальцами по его щекам, лбу, носу, узнавая и не узнавая одновременно. «Нет, это точно он, только сильно изменившийся, возмужавший, посуровевший, даже немного огрубевший». «Немыслимо, немыслимо», — озадаченно бормотала я. «Ларс, как ты посмел скрываться от нас?» «Увы», — брат пожал плечами, — «моей вины в том нет. Судьба просто не оставила мне выбора». «Как это?» — не поняла я. Брат печально вздохнул и принялся объяснять. «Помнишь, по достижении совершеннолетия меня призвали на воинскую службу? Не скажу, что я был сильно рад такому повороту событий, но против законов страны не попрешь. Во время ночной облавы на сектантов я получил тяжелое ранение. Меня посчитали убитым и бросили при отступлении. Тот, кого мы обычно называем господином, случайно набрел на мое практически бездыханное тело, подобрал и выходил. Выздоровление затянулось на несколько месяцев, а рана на шее привела к тому, что мой голос изменился. Оклемавшись, я начал наводить справки о своей семье и узнал, отец и мать скончались, а сестренка исчезла. Извини, но первое время после выздоровления меня преследовали провалы в памяти, поэтому я начисто запамятовал о нашем городском доме, который никогда не посещал. Я зажил новой жизнью. Покровитель увел меня в безымянную гильдию, куда я вступил сугубо ради того, чтобы найти тебя и выйти на след злодея, погубившего наших родителей. «Как?» — поразилась я. Ты тоже узнал о том, что их смерть носила насильственный характер, а произошла отнюдь не по причине болезни?» «Да», — Ларс хмуро кивнул. «До этого факта я сумел-таки докопаться и поклялся найти того неведомого убийцу». «А дальше?» — напомнила ему я. «Дальше?» — брат мрачно усмехнулся. «Дальше начало происходить невероятное. Господин поручил нам найти профессионала, способного расшифровать манускрипт ушедших. И Леонардо привел тебя. Знаешь, какой шок я испытал, увидев твое лицо, услышав твое имя. Но, увы, я не имел права открыться тебе. Меня связывала клятва, данная господину и гильдии. Более того, я даже пошел на обман, подделал подпись отца на том долговом письме, дабы заставить тебя вступить в гильдию. Подверг свою младшую сестренку жуткой опасности». Ларс покраснел от стыда. «Не беда», — от всей души простила его я. «Ведь ты постоянно находился рядом, оберегая и защищая меня. Я пытался избавить тебя от лишней доброты, наивности и доверчивости», — пояснил брат. «Но, судя по всему...» Он подбородком указал на беззаботно играющего с бумажкой котенка. «Мне это не удалось». «Доброта не бывает излишней», — запротестовала я. «В нашем несчастном жестоком мире ее и так не хватает». Ларс посмотрел на меня осуждающе, но смолчал. «Кто же он все-таки такой, этот твой покровитель, господин, которого я знаю как капитана Пуговицу?» — с любопытством спросила я. «Извини», — тяжело вздохнул Ларс, — «я не имею права раскрывать тебе тайну его инкогнито. Если он захочет, то сделает это сам». Я раздосадованно прикусила язык, дабы с него не сорвалась какая-нибудь язвительная колкость. «Вот ведь напасть, забери меня, ведьмы, брат мне не доверяет и точно скрывает от меня нечто важное. Ну да ничего, я сама во всем разберусь». «Ладно, подожду». Покладисто согласилась я, демонстрируя ту самую пресловутую наивность. «Всему свое время». Я хотела спросить его еще о чем-то важном, но, увы, запуталась в собственных сумбурных мыслях. «Вот проблема. Пока вспомнишь, о чем забыла, забудешь, о чем помнила». «Давай я отведу тебя домой», — предложил брат, вставая и подхватывая котенка. «Кстати, как ты его назовешь?» «Люс». Мгновенно решила я. На языке ушедших это имя означает «солнечный». Весьма подходит к его золотисто-рыжей окраске. «Пойдем, Мелина, наверное, с ума от беспокойства за меня сходит». «Ты одеться быстрее, чем за полдня сумеешь?» Ларс насмешливо указал на мой халат. «Или пусть Мелина еще годик тебя подождет». «Разумеется, сумею. Не суди всех по себе», — ответила я широко известной в Праге поговоркой. «Если по себе, так сразу жить среди таких уродов не хочется», — язвительно фыркнул Ларс. «Тогда, если ты позавтракала, шуруй в комнату». «Зачем?» — удивилась я. «О, боги, дайте мне терпенье», — наигранно попросил он кого-то невидимого, глядя в потолок. «Только обрел сестру, а она уже меня достала». «Поняла, уже ушла. А где мои вещи?» «На моей кровати». Любезно, с ядом в голосе, отозвался он. «На твоей — это где ты сейчас спишь, или на той, где я спала?» «Издеваешься?» — прошипел Ларс. «Все, поняла, иду», — успокоила его я. Я мигом покинула кухню. Все вещи действительно лежали на месте. В своей обычной одежде я почувствовала себя увереннее и комфортнее. «Готово? Уже? Я в восторге. Пошли!» — скомандовал вредный братец, заглядывая в комнату. Его лицо снова прикрывала черная маска, превратив родного Ларса в холодного, почти чужого Лайна, убийцу из безымянной гильдии. Я хмыкнула, мысленно соглашаясь с его линией поведения. Кругом враги, следует проявлять осторожность. Мы вышли на улицу. К моему удивлению, он, наверное, решил проводить меня до самого дома, чтобы убедиться, я не сбегу по дороге и не вляпаюсь в очередные неприятности. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Путь предстоял неблизкий. Свою слабость я осознала практически сразу же, но упорно шагала впереди брата, не желая в том признаваться. «Все? Надеюсь, твоя дурь закончилась?» — насмешливо спросил Ларс. Минут через 20 неспешной прогулки. «Руку!» Я послушно подала ему руку, и со следующим шагом мы вступили в межпространственный портал и очутились рядом с моим домом. «Этому заклинанию меня Ириен научил», — сообщил брат, смеясь в мои ошалело округлившиеся глаза. «Ничего себе! Я так не умею», — честно призналась я, осматриваясь. «Мы действительно прибыли ко мне домой». «Ты пока еще не так всесильна, каковой тебе хочется стать», — подколол меня брат, одобрительно разглядывая трехэтажный каменный особняк. «Недурно. Так ты идешь или жить около этого заборчика остаешься?» «Ха!» — размечтался. Ускорив шаг, я почти взлетела на крыльцо и постучалась в дверь собственного дома. Открыл, как обычно, Андреас. Слуга с любопытством возрился на высокого, одетого во все черное Ларса. А брат, в свою очередь, изучающе разглядывал бледнокожего величественного мужчину, совершенно не похожего на слугу. Увидев меня, Андреас чуть поклонился и пропустил вовнутрь. Как ни странно, но Ларс вошел следом. «Ты теперь ко мне?» — лукаво подмигнула ему я. «Конечно», — рассмеялся брат. «Мужчина без женщины, как собака без блох. Жить можно, но скучно». «Шутишь?» — не поверила я. «А ты как думала?» — продолжал изощряться в остротах брат. «Живешь тут на халяву, в моих хоромах, присвоив мой титул, захватчица». Он непринужденно плюхнулся на банкетку и протянул Андреасу свою ногу в забрызганном грязью сапоге. «Снимай!» Теперь удивилась я, ибо Андреас обиженно скривился, но сапоги с Ларса все-таки стянул. Мелина вышла с кухни и приветливо меня обняла, после чего пристально вгляделась в мои глаза и повернулась к Ларсу. «Спасибо, ты неплохо подлечил мою девочку. Она почти здорова, если, конечно, опять посреди ночи никуда не отправиться, непонятно зачем». «Не за что. Это все ваши травы, которые Марок принес». «Не умаляй свои деяния. Скромность хороша, но в меру. Проходите, не стойте на пороге. Завтракать будете?» «Я нет», — вмешалась в беседу я. «Уже поела. Но брат, может, и не откажется чем-нибудь перекусить. Я пошла переодеваться, а ты располагайся и чувствуй себя как дома». «Не забывай, что находишься в гостях», — иронично закончил он за меня. «Брат?» — ошеломленно переспросила кухарка. Ларс не расщедрился на объяснение, а просто снял свою маску. Мелина сначала замерла столбом, а потом обрадованно всплеснула руками и бросилась ему на шею. Узнала. Затем они начали что-то шутливо обсуждать. «На тему, как удобно родиться женщиной, знаешь, что твое место на кухне. А если мужиком, то страдай, ищи себя в этом большом и жестоком мире». Наблюдая за ними, я сразу вспомнила. Еще в детстве Ларс всегда странно относился к Мелине, со смесью настороженности и уважения. Похоже, он уже тогда догадывался о ее даре ворожеи, а теперь, судя по его интонациям, он еще больше утвердился в своем прежнем мнении, приписывая кухарке какие-то мистические качества, оказавшие сильное влияние на формирование моего характера. Ну и дела. Я тряхнула головой и поднялась по лестнице, намереваясь переодеться. И только на пару минут прилегла на кровать, чтобы в себя прийти. Как заснула, не знаю, не заметила. Я услышала звон разбитого стекла и соскользнула с кровати. В комнате царила непроглядная ночная тьма. «Ничего себе!» — называется, прилегла на пару минут. Точно, не меньше 2 часов продрыхла. Тут я заметила силуэт человека около окна и слепо зашарила руками по изголовью кровати, разыскивая оружие. Как назло, поблизости не обнаружилось ни одного ножа, а собственная слабость не позволяла воспользоваться каким-либо заклинанием. Плохо видимая мужская фигура качнулась, перемещаясь ближе. Я отчаянно закричала. Дверь моей спальни распахнулась, и в незваного пришельца полетели ножи. Враг уклонился, ловко уходя с траектории полета клинков. В ответ он применил какое-то заклинание, ибо по комнате заметались молнии и сгустки пламени. Стоящий на пороге Ларс мигом упал на пол и снизу атаковал повторно, выхватив из-за пояса последний кинжал. Незнакомец глухо взвыл, вскочил на подоконник и ловко спрыгнул вниз на улицу, начисто выбив оконную раму. Похоже, нож Ларса его задел. А я сидела на кровати в одном белье и тупо хлопала глазами. «Ты как?» Брат поднялся с пола и сел рядом. Его голос звучал хрипло и возбужденно. «Нормально, а ты?» «Бывало и лучше». Он, прихрамывая, подошел к окну и оглядел подоконник, на котором остались капли крови и следы отпечатавшихся подошв. «Посмотри на это, Лара!» — позвал он меня. Я склонилась к подоконнику, исследуя тонкие царапины, оставленные каблуками сапог. Отпечатки обуви бесспорно мужские, причем подошва у этих сапог очень необычная, с рисунком из переплетенных бутонов роз, у нас такие не делают. В доске застряла тонкая пятиконечная метательная звездочка. Похоже, на меня покушался отнюдь не рядовой боец, а настоящий мастер своего дела. «Сумел узнать нападавшего?» — спросила я. «Нет». Голос Ларса еще сильнее охрип. «Темно, а он, гад, верткий и прыткий». Напуганная, я подняла глаза и в неверном свете, заглядывающую в выбитое окно луны, увидела кровь на шее брата. «Ты ранен?» «Где?» Он коснулся рукой шеи и начал неразборчиво ругаться. «Ларс!» Я не понимала, что с ним происходит. «Яд!» Кажется, он смазал свое оружие ядом. Ларс вдруг замолк и начал медленно валиться на пол. «Стой!» — торопливо выкрикнула я, сплетая заклинание Аменто, мгновенного замораживающего сна. Ларс застыл в нелепой позе на полусогнутых ногах, с открытыми глазами и широко разведенными руками. «Ну и пусть! Уж лучше такой магический сон, чем смерть!» Мое заклинание ненадолго замедлит действие яда, даст нам возможность выиграть время. Я выскочила в коридор, рявкнула на осторожно выглядывающую из разных дверей прислугу, затем свесилась через перила лестницы и заполошно заорала вниз. «Мелина, быстро сюда, тут яд!» Кто-то стопотом пробежал внизу. Пара минут, и кухарка была рядом. Определила, какой. Ее вопрос прозвучал просто и предельно профессионально. «Судя по воздействию, этот яд парализующий, вон на лезвиях такой же». Я указала на метательную звездочку, застрявшую в доске подоконника. «А-а-а!» — Мелина извлекла оружие и презрительно фыркнула. «Это задачка для дилетанта. Сейчас все будет в норме». Она зычно позвала Баську и приказала. «Противоядие бегом. То в углу шкатулки. В синем флаконе?» — понятливо уточнила помощница. «Оно самое». Девушка исчезла, но остальные слуги так и стояли в коридоре, удерживаемые жутким любопытством. Мне это начало не нравиться, и я только собиралась высказать свое возмущение, как меня опередила Мелина. «Вы что застыли? Делать нечего». Все мигом куда-то испарились. «Да, хорошо иметь дома ведьму. Все слушаются ее с полуслова». «Ведьму? Ой, неужели я сама начинаю верить в то, что Мелина ведьма?» Тем временем кухарка повернулась ко мне и, проведя рукой перед лицом застывшего Ларса, спросила. «Ты уверена?» «В чем?» Я пока плохо соображала. «В том, что его следует спасать. Он нужен тебе живым?» «Да», — ответила я и задумалась. Мелина права, намекая на мое доверие к брату. А не он ли тот скрытый враг, о коем упоминали дядюшка Франсуа и гадалка Зара? Ведь если это он, то мне подвернулся уникальный шанс. Сейчас я проще простого могу избавиться от него. То и в чем меня обвинит. Моей вины в его смерти не усмотрят. Подумают, две женщины растерялись, не сразу поняли, что за яд, и не успели помочь раненому. Такое случается. А я спокойно отправлю мертвое тело Йоргену и займусь своими делами. Но с другой стороны, как я вообще могу думать подобное? Ведь он мой брат. Ах, я тварь неблагодарная. Он мне помогает, сейчас спас жизнь. Кто знает, что бы со мной приключилось, не ворвись, Ларс, в мою спальню. Он вылечил меня, заботился, да и вообще, зачем мне его смерть? Не знаю. Пока я находилась в серьезных раздумьях, Мелина мне не мешала, а время шло. Нянька отвернулась и принялась собирать разбросанные ножи Ларса. Осторожно, металлической прихваткой для углей. Через несколько минут все ножи лежали в одной кучке. Комната в битом стекле, но это уберут. Я все так же в одном белье. Осторожно обошла горку стекла и надела халат, чисто машинально и механически. Я думала. Он всегда злит меня и чаще всего производит неприятное впечатление. Но с другой стороны, спас и помог. Как-то неоднозначно это все воспринимается. Да и в целом, если разобраться, то я ему не совсем верю. Пусть даже он мой брат, спутник детских забав, родной человек. У нас в жилах течет одна кровь. Но все это осталось в прошлом. Теперь у каждого из нас своя жизнь, свои загадки. Полагаю, он не до конца со мной откровенен. Он что-то от меня скрывает. Недовольное, презрительное выражение лица почти всегда. Высокомерие, откровенное хамство в ответ на все и... Легкая перепалка в ванной, коробка с деталями для сборки, книги, чтобы не скучала, озабоченный вздох и... Вот он уже совсем другой. Негромко застонав от тяжести раздирающих меня сомнений, я подошла к стоящему неподвижно Ларсу и провела рукой по его лицу. Да, он мерзкий, противный, отвратительный гад, но он мне нравится. И в принципе он красивый и, наверное, справедливый, когда не будет во мне зверя. К тому же он, если что, сможет помочь. Он мне нужен, ведь я собираюсь добыть третий ритий, а значит, моему брату еще рано умирать. Хотя сейчас это так просто. Я сердито хмыкнула. Умирать легко, жить намного сложнее. Ну ладно, хватит время тянуть. Ведь если долго колебаться, можно всех заколебать. Пока не передумала, выговорила вслух. Мелина, помоги ему, пожалуйста. Как знаешь. Но это только твое решение. Спокойно и уверенно ответила ведьма, подошла к двери и взяла принесенный Баськой пузырек. С трудом открыла рот спящему Ларсу. Заклятие у меня неплохое. И влила несколько капель противоядия. «Снимай чары магического сна», — скомандовала она. Рассеять собственное заклинание несложно. Ларс, как подкошенный, свалился на ковер, ошалело потряс головой и проглотил противоядие. «Плохо? Ничего, бывает и хуже, но реже. Пойдем». Я взяла его под руку, помогла подняться на ноги и вывела в коридор. Он не сопротивлялся. Соседняя комната, одна из гостевых, всегда пуста и свободна. Завела его вовнутрь и усадила на кровать. «Скоро все пройдет». Я старалась говорить спокойно и уверенно. «Не так скоро и не так просто, но пройдет», — уточнила следующая за нами Мелина. «Правильно, сядь, а лучше ляг. Сейчас лекарство подействует, но ближайшую пару дней твое самочувствие оставит желать лучшего». Ларс снова потряс головой, попытался подняться, но вместо этого упал на подушки. «Все будет в порядке, хотя яд и сильный. Пойдем, пусть отдохнет. Не знаю почему, но в последнее время он совершенно не высыпался», — уверенно констатировала кухарка. «Как?» — удивилась я. «Но я ведь не мешала ему и по ночам спала. Чем он занимался?» Ларс нахмурился и промолчал. «Не хочет говорить. Значит, что-то скрывает от меня. Значит, я правильно ему не доверяю». «Кто же его знает?» — ухмыльнулась Милина. «Пойдем, посмотрю, что там с тобой». «Конечно. А еще скажи, он будет помнить произошедшее сегодняшней ночью?» Этот вопрос возник только тогда, когда мы добрались до еще одной свободной гостевой комнаты. И сильно меня обеспокоил. «Не знаю. Скорее всего, нет. Для него этого времени просто не будет существовать», — успокаивает меня кухарка, укладывая в постели, накрывая одеялом. «Спи. Тебе тоже больше никто и ничто не угрожает». «Хорошо». Я облегченно вздохнула и перевернулась на другой бок, а поэтому не увидела многозначительную улыбку только что собравшего человека, скользнувшую по губам, бесшумно выходящей из комнаты Милины.